Петр Кропоткин. Годы жизни. 1842-1921. Князь Петр Алексеевич Кропоткин родился 27 ноября 1842 года в Москве в семье генерал-майора князя Алексея Петровича Кропоткина и его жены Екатерины Николаевны, урожденной Сулимы. Отучившись 2 года в Первой Московской классической гимназии, Петр в августе 1857 года поступил в Пажеский корпус. Этим он был обязан Николаю I, который лично пожелал видеть Петра среди пажей. Выпускники корпуса выбирали обычно придворную карьеру, но Кропоткина она не интересовала. Его тянуло в дальние края, и в 1862-м он выбрал военную службу в Забайкалье. Такое решение с недоумением встретили не только соученики князя, но и лично знавший его Александр II. Но Кропоткин настоял на своем и отправился к месту службы. Молодой князь служил в Амурском казачьем войске, предпринял несколько экспедиций по Восточной Сибири и Маньчжурии, изучал быт якутов, бурят и тунгусов. Некоторое время Кропоткин горел желанием улучшить тюремную систему России, но, столкнувшись с косностью провинциального чиновничества, разочаровался в своих идеях. В 1867-м Петр вышел в отставку, перевелся на гражданскую службу, переехал в Петербург и поступил на физико-математический факультет столичного университета. Одновременно он продолжил научные занятия. Описание горных хребтов Сибири, сделанные Кропоткиным, легли в основу всех современных карт. Именно Петр Алексеевич ввел в научный оборот термин «вечная мерзлота». За достижения в научной области Русское географическое общество в 1868 году удостоило князя золотой медали. Жизнь Кропоткина резко изменилась после поездки в Цюрих, где князь Петр Алексеевич свел знакомство с представителями русского революционного мира. Особенно поразили его сторонники Михаила Бакунина, анархисты. Их идеи показались Петру Алексеевичу интересными и отчасти легли на его собственные наблюдения о политическом устройстве России. Вернувшись на родину, Кропоткин вышел в отставку в чине титулярного советника, вступил в тайное большое общество агитации и начал хождение в народ, объясняя столичным рабочим, как мало ценится в России рабочий труд и как, напротив, быстро и легко наживаются фабриканты. Впрочем, третье отделение не дремало. И на след агитаторов быстро вышли благодаря помощи тех самых фабрикантов, которых обличал Кропоткин и его товарищи. 21 марта 1874 года 32-летний князь сделал в Русском географическом обществе блестящий доклад о ледниковом периоде, а через день был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Содержался Кропоткин в полутемной сырой одиночке. В крепости он мог продолжать научную работу. Александр II лично распорядился выдавать ему ежедневно до солнечного заката перо, чернила и бумагу. Правда, Кропоткин жаловался на то, что зимой солнце садилось уже в 3 часа дня, но делать было нечего. В хорошей физической форме помогала поддержать себя гимнастика. Кропоткин ежедневно проходил по своей камере 7 верст и делал гимнастику с тяжелой табуреткой в руках. Впрочем, через 2 года его все-таки скрутил ревматизм. Разыгралась цинга. После того, как здоровье Кропоткина ухудшилось, его перевели из крепости в военный госпиталь. Охрана там была не чета крепостной. И вскоре заключенный понял, что при желании вполне может бежать из госпиталя. Договориться с соратниками, оставшимися на воле, было совсем несложно. План побега блестяще удался. 30 июля 1876 года, во время прогулки по двору, Кропоткин неожиданно сбросил больничный халат и побежал к пролетке, который его ожидал военный врач Веймар. Часовые бросились в погоню, не открывая огня. Они были уверены, что догонят узника. Но в итоге Кропоткин оказался проворнее. Успех! Заговорщики поехали отмечать в модном ресторане «Данона». Расчет на то, что никому и в голову не придет искать беглеца именно там, оказался совершенно верным. Через несколько дней Кропоткин с паспортом на имя Левашова выехал в Финляндию, откуда перебрался в Швецию. Через норвежский порт Христиании, ныне Осло, он добрался до Великобритании, а оттуда, в январе 77-го, до Швейцарии, где поселился в городе Ла-Шо-де-Фон. Там князь с головой окунулся в то, что принято называть революционной деятельностью, переводил иностранные статьи, писал собственные, вел агитацию среди местного населения и участвовал в многочисленных собраниях анархистов. В 79-м он основал газету «Бунтарь». Впрочем, после убийства Александра II правительство Швейцарии под давлением России выслало Кропоткина за пределы страны, и князь перебрался во Францию. В январе 83-го в Лионе он получил 5 лет тюрьмы за принадлежность к интернационалу, но был освобожден в начале 86-го под давлением общественности. После этого Кропоткин решил более не искушать судьбу и перебрался в Великобританию, всегда очень гостеприимно относившуюся к людям, работавшим на развал России. Там Кропоткину было суждено провести 31 год. Сначала князь с женой поселились в коттедже в Харроу, недалеко от Лондона, а затем переехали в другой пригород столицы Бромли, где приобрели небольшой двухэтажный дом. Кропоткин много работал, почти ежедневно принимал посетителей и в целом, как свидетельствовали его знакомые, был едва ли не самым известным русским эмигрантом в Англии. Впрочем, сам князь отзывался о своем местожительстве нелестно. Такая тоска этот Лондон. Сердечно не люблю я это английское изгнание. А тут еще вся мразь и пакость империализма и реакций. Жена Петра Алексеевича вспоминала, хотя масса его интересов была за границей, но он все время думал о России и все события примерял к ней, и его главным образом интересовало, как эти события могут отразиться на судьбе России. Он мечтал вернуться туда. Он даже наивно нас спрашивал, ну, как вы думаете, смогу я вернуться или нет? И когда мы с уверенностью заявляли, что скоро в России будет революция, и он вернется, то он по-детски радовался этому. Хотя, что мы могли знать об этом? Во всяком случае, меньше, чем знал он сам. С самого начала Первой мировой войны Кропоткин с глубоким сочувствием следил за действиями русской армии и искренне желал ей победы над врагом. Судьбу старого эмигранта изменила февральская революция. 30 мая 1917 года 74-летнего Кропоткина торжественно встретил в Петрограде Керенский. Престарелому князю предлагали любой пост во временном правительстве. Но Кропоткин заявил, что считает работу чистильщика сапог более полезной, чем деятельность министра. Впрочем, на протяжении лета-осени 1917 года старого революционера часто приглашали в качестве свадебного генерала на всевозможные публичные мероприятия, и он никогда не отказывался. К Октябрьскому перевороту Кропоткин тоже отнесся вполне благосклонно. У него были свои претензии к партии большевиков, но в целом охвативший Россию социальный эксперимент он считал своевременным и интересным. Впрочем, тесных отношений с советской властью Петр Алексеевич не поддерживал. Он твердо отказывался от пенсии, повышенного пайка, квартиры в Кремле, которые ему предлагались. Тем не менее, его снабдили подписанной Лениным специальной охранной грамотой, которая предписывала всем властям оказывать Кропоткину максимальное содействие. В июле 18-го Кропоткин с женой переехал в подмосковный город Дмитров, где поселился в брошенном доме на Дворянской улице. В ночь на 8 февраля 21-го года, в возрасте 78 лет, Петр Алексеевич скончался от воспаления легких. На его спасение по приказу Ленина были брошены лучшие врачи страны. Но Кропоткин и здесь остался верен себе, отказавшись от всех привилегий и пожелав умереть тихо. Прощание с Кропоткиным проходило в колонном зале Дома Союзов целых 3 дня, с 11 по 13 февраля. Отдать последний долг ветерану русской революции пришли десятки тысяч людей, в том числе советские анархисты, которых для прощания с их вождем под честное слово выпустили из тюрем. Похоронили Кропоткина на Новодевичьем кладбище. Во времена СССР имя Кропоткина было окружено почетом и признанием. По сей день в его честь в странах СНГ называются города, поселки, улицы, площади, станции метро. Новый всплеск интереса к имени Кропоткина наступил в конце 80-х, когда были переизданы многие его политические труды. А вот о том, что князь Петр Алексеевич был еще и виднейшим русским географом, помнят, к сожалению, совсем немногие.